как добиться лучших условий ипотечного кредита. Даже миллиардерам часто приходится обращаться к кредиторам. За годы работы я много узнал о том, что такое ипотека, то есть получение кредита под залог недвижимости. Прежде всего, следует хорошо обдумать, на что будут потрачены эти деньги. Понимаю, что эти слова банальны, но часто люди стараются получить ипотечный кредит на цели, о которых они имеют смутное представление. О том, как получить ипотечный кредит на наилучших условиях, написано много. Но большинство этих рекомендаций бесполезны на практике. В них нет главного. Что думают о займах, недвижимом имуществе и о вас те, кто предоставляет вам деньги? Речь идет о служащих банков и страховых компаний. Эти кредитные учреждения, как правило, зарабатывают на недальновидных клиентах огромные деньги. Поэтому получение ипотечного кредита требует предварительного обдумывания. Обратитесь к знакомым, попытайтесь выяснить как можно больше и всегда торгуйтесь. Ипотечный рынок предоставляет для этого бесчисленные возможности. Ваша задача заключается в том, чтобы найти вариант, наиболее выгодный для вас, для ваших планов на будущее, банковского счета и зарплаты. Ипотека – это такой же товар, как дом или автомобиль. Изо всех сил боритесь за выгодные условия, проявляйте жесткость, не стесняйтесь дать твердый отказ, хлопнуть дверью. Сотрудники кредитного учреждения – могут быть настойчивыми, предлагая вам разные проценты и условия сделки. Но запомните, никогда не следует принимать первое предложение. Всегда требуйте более выгодных условий. Ведите переговоры, торгуйтесь, иначе вы рискуете быть съеденными живьем. Даже если кредитор А предложил вам выгодные условия, отправляйтесь к кредитору Б. Узнайте, не предложит ли он чего-нибудь получше. В конце концов, каждый кредитор пытается продать один товар – деньги. Так не все ли равно, у кого их покупать? Если вы берете ипотечный кредит на покупку дома для своей семьи или многоквартирного здания, вам нужно хорошо представлять себе все финансовые последствия такого шага. Их, естественно, хорошо знает ипотечный банк. Поэтому я дам вам для начала несколько полезных рекомендаций. Во-первых, проконсультируйтесь у бухгалтера. Юрист и брокер тоже могут помочь вам советами. Во-вторых, узнайте в подробностях налоговую историю данного объекта. Изучите любые прогнозы в отношении возможного повышения налогов. Будущая переоценка, разрушенная система канализации или неоплаченные обязательства – это верные показатели будущего роста налогов. Если уж вы решили взять на себя все трудности, связанные с ипотечным кредитом, то огромные налоги – это последнее, что вам нужно. В-третьих, попытайтесь выявить скрытые издержки. Такие всегда найдутся, и впоследствии они могут пустить вас по миру. По этой причине обязателен тщательный, всеобъемлющий анализ издержек. Например, может оказаться, что купленное здание невозможно застраховать по нормальной рыночной ставке. Также следует выяснить, как в течение года варьируются затраты на оплату тепла, вода и энергоснабжения, санитарно-гигиеническую обработку здания. Просчитайте все возможные варианты развития событий, которые могли бы поставить вас на грань финансового кризиса. Ваш банк также должен вам помочь. Если выбранный вами объект вызывает сомнения у сотрудника банка, вам он тоже должен разонравиться. Специалисты банка, как правило, опытнее вас и сталкивались с множеством объектов недвижимости, которые позже превратились в настоящий кошмар. Как правило, вы несете личную ответственность за ипотечный кредит на приобретение семейного жилья. Поручительство может потребоваться, когда рынок нестабилен вследствие природных катаклизмов, и наступления любых страховых случаев. Следует застраховать свои права на выбранный объект недвижимости, чтобы защитить себя от такого вида мошенничества, как подлог, и от прочих имущественных преступлений. Не позволяйте застать себя врасплох. Как и любое серьезное дело, операции на рынке недвижимости требуют постоянного внимания, осмотрительности, упорного труда и в некоторой степени удачливости.